Глава 9. Западный ветер. Западный ветер приносит ненастье. Западный ветер приносит несчастье. Народная мудрость. Испокон веков люди замечали, что разные ветра приносят не только холод или тепло, солнечную или дождливую погоду. Народная молва приписывает разным ветрам характерные мистические признаки. С ветрами связано немало странных и необъяснимых событий. Дожди и хмарь – не единственная напасть, когда приходит пора западного ветра. Во влажном воздухе, напитанном потоками дождя, проявляют себя разнообразные лихорадки даже в местах, далеких от заболоченных низин. Эти наблюдения одинаково верны как для побережья, так и для центральных областей Дора. Лично я не вижу в этом факте ничего неестественного. Лихорадки свойственны влажному климату. Меня смущают лишь нередкие упоминания в легендах и рассказах очевидцев о том, что в пору западных ветров начинают происходить различные неприятные события, почва для которых нередко возникла давно, но последствия проявились именно в сезон, когда пришел ветер с запада. Элеонор Лорайди, «Хроники Севера». Несмелые прикосновения пальцев к ее лицу, сбивчивая речь, смущение на лице юноши. Лерика познала это, когда ей исполнилось почти 15. Странно, но факт, что до этого времени мужчины любого возраста ухаживать за ней просто опасались, ведающая, сколько бы ей ни было лет. И этим все сказано. Время шло. Взрослеющая девушка узнавала все более интересные и странные ответвления своего будущего ремесла. А чем, как не ремеслом, считалось ведовство в этих забытых всеми краях? Кто-то ловит рыбу, кто-то разводит тощих пятнистых овец, а кто-то лечит раны, вывихи и нежданные болезни у остальных жителей побережья. Прошлым летом, после очередной встречи с Халлигом, приехавшим вместе с отцом к их барону, юная ведающая вернулась в полуземлянку Альды, раскрасневшаяся и смущенная, что не укрылась от наставницы. Альда стояла спиной, когда Лерика вошла. «Что, целовалась, бесстыжая?» Без всякого осуждения проворчала ведающая. «Да, матушка, девушка еще больше залилась краской. Он тебя любит», — не то спросила, не то ответила Альда. Лерика подошла к наставнице и прижалась к ней. Та потрепала девчонку по волосам. «Только воли ему все равно не давай. Рано тебе еще, возраст не вышел». И вздохнула. «Да, матушка», — пробормотала ученица, удивившись, почему та реагирует так странно. О предупреждении наставницы Лерика не только не вспомнила, но и сама нарушила его. Она уже не мыслила своей жизни без этого долговязого юноши, ставшего таким близким. После всего случившегося между ними Халлиг твердо сказал, что возьмет девушку в жены, как только ей исполнится 17. А наставница, узнав, только еще раз вздохнула. Поздней осенью виконт повез свою невесту во владение Лоайри. представить отцу и брату. Там они прожили до весны. Едва стаял снег, Лирика все же вернулась к наставнице, поскольку ждать до свадьбы было еще полтора года. На этот раз та встретила ученицу неласково. «Зачем ты погубила себя, девочка?» — произнесла она, глядя мимо Лирики. «Что стоило тебе потерпеть с ребенком хотя бы до 18? Ты разрушила свою охрану. Теперь ты только половинка человека. Твоя сила стала неустойчивой. И хорошо, если ты вновь обретешь ее в полной мере к 30 годам». Однажды зимой Лерика забыла вовремя употребить простое и проверенное веками зелье, предотвращающее зачатие, которое было известно не только ведающим, но и всем женщинам побережья. Потом она понадеялась, что все обойдется, и теперь продолжала надеяться на лучшее, несмотря на предупреждение наставницы. Ведь она любила и была любима. Несмотря на устойчивый западный ветер, подувший с вечера, утро выдалось ясное, хотя по краю неба уже начала появляться легкая дымка, предваряющая приход низко стелющихся облаков, наполненных дождем. Было довольно прохладно, и Лерика вышла из землянки Альды, накинув длинную шерстяную жилетку. Сама наставница еще позавчера отбыла на плоскогорье, где сейчас начиналось время сбора многих лекарственных растений, цветущих именно в эту пору и недолго. Все хозяйство и дела она оставила на выросшую ученицу. Благо, с обыденными причинами обращения к ведающим девушка была способна справиться сама. В самом крайнем случае Лерика могла обратиться за помощью к двум другим ведающим, живущим поодаль, у входа в горную долину, из которой вытекал ручей. Тем более, что одной из них являлась старейшая этих мест. Косые паруса быстроходного пиратского судна первыми заметили несколько рыбаков, чинивших свои сети на берегу. Большинство мужчин поселка ушли в море еще рано утром. Даже мастеровых почти не осталось в поселке, потому что запас старых кож практически закончился, а сезон поступления новых еще не настал. Услышав истошные женские крики с берега, Лерика бросилась туда и, только приблизившись, поняла, что стало причиной. Пиратская шхуна уже заворачивала в сторону берега. До высадки пиратов оставалось не более часа. Отослав первого же попавшегося мальчишку за помощью к барону, Лерика лихорадочно соображала, что еще можно успеть сделать. Сражаться за поселок было некому, поэтому единственным выходом для большинства было бежать в сторону прибрежного кряжа, оставив свои дома на разграбление. Кое-кто из женщин понял это и, захватив самое ценное, уже бежал по направлению к скалам, таща за руку хнычущих малышей. Лерика бросилась к родительскому дому. Надо предупредить семью и немногочисленных мастеровых, которые еще, быть может, и не знают о нависшей угрозе. За жилище Альды она не опасалась. Оно находилось на отшибе и было надежно накрыто пологом невнимания, завязанным на амулет. Ставить полог на весь поселок бессмысленно. Пираты выбрали цель заранее и уже направлялись к ней. Можно было попытаться поставить полог на родительский дом и мастерскую, тогда укрывшиеся там, если не будут привлекать внимание, останутся незамеченными. Лерика начала творить заклятие. Когда девушка закончила, из дома как раз показался один из ее братьев. «Сорди!» — прокричала ему сестра. «Не высовывайся из дома! Я поставила заклятие на дом и на мастерскую!» «Что случилось?» — крикнул в ответ брат. «Пираты! Они уже близко!» «Я лучше соберу мужчин! Надо защищаться!» «Не надо! Уже поздно! И в поселке нет почти никого! Все ушли на лов! Лучше затаитесь!» Юноша быстро ушел в дом. Лерика, посчитав свою задачу в этом месте выполненной, оглянулась на поселок. Жители убегали, но не так быстро, как было нужно. Некоторые еще только выскакивали из своих домов. Девушка побежала по поселку, заглядывая в каждый дом, чтобы поторопить отстающих. Поселок был не так мал, а учитывая то, что иногда приходилось еще тратить время на объяснение, оно закончилось быстро. С берега донеслись крики и лязг оружия. Видимо, пираты уже высадились, и кто-то все же решил оказать сопротивление нападающим. Надо было убегать самой. Пробегая мимо родительского дома, девушка неожиданно вспомнила про кусок древнего ожерелья, закопанного ею в детстве около одного из столбов ограды. Почему-то именно сейчас ей показалось очень важным достать его. Но под каким из столбов? Лерика остановилась, вспоминая. Кажется, под этим. Она нагнулась, чтобы откопать свой клад, и в этот момент мужская рука схватила ее за бедро и потянула к себе. Одновременно грубые пальцы второй стали протискиваться в ее промежность. Девушка вскрикнула, дернулась и, падая, ударилась головой о столб. Все померкло в ее глазах. Когда Лерика очнулась, у нее страшно болела не только голова, но и все тело. Платье было разорвано. Бессознательно, продолжая начатое, девушка выкопала обрывок древней драгоценности и зажала его в кулаке. Потом с трудом поднялась на ноги и побрела по улице. Ветер холодил полуобнаженное тело, но Лерика не замечала этого. В поселке было почти тихо, только откуда-то из-за домов доносился детский плач. Дойдя до берега, она опустилась на песок. Пиратской шхуны уже не было видно на море. Солнце перевалило за полдень. Сколько Лерика просидела на берегу, она не отдавала себе отчета. Мыслей почти не было, только тяжелая, глухая боль в душе. Вот о чем говорила Альда. Дар не предупредил девушку о приближении опасности, и теперь все было кончено. В этот день она потеряла все, в том числе и своего будущего ребенка. Ей нечего сказать родным, и тем более нечего сказать Халигу. Когда к ней подошел какой-то человек и предложил уехать с ним в другой поселок, из которого он прибыл по делу, но застал только пустые разграбленные дома, та лишь молча кивнула. Молодой рыбак, поддерживая спотыкающуюся девушку, усадил ее в лодку, и они отчалили от берега. Булыжная мостовая блестела, отмытая дождем. Вышло солнце, и на узких улицах Сайхала стало даже душно. Рада уже выполнила поручение наставницы и теперь возвращалась из города в усадьбу. Но путь предстоял еще не близкий, и девушка, неограниченная временем, не очень спешила. Прошло больше 2 лет с тех пор, как где-то на этих улицах она встретилась с Араной, и та пригласила ее в ученицы. За это время Рада научилась многому. Наставница была довольна ее успехами. Но главное, она почувствовала уверенность в себе, и жизнь снова начала приносить ей радость. Девушка шла упругой походкой, откинув голову, и ее неброские, но добротные туфельки на невысоком каблуке легко отсчитывали милю за милей. Длинное черное платье без каких-либо украшений подчеркивало ее ладную фигуру, а непослушные темные волосы, которые в прошлом принесли Раде немало огорчений, теперь развивались как знамя. Да, она ведьма, настоящая черная ведьма, точнее, станет ею через каких-то 1,5 года, когда состоится посвящение. В том, что она выдержит испытание, девушка уже не сомневалась. Прохожие тоже понимали, кого они видят перед собой. На их лицах было уважение и страх. Некоторые осеняли себя священными обережными символами от сглаза и порчи. Но Раде теперь не было дела до их уважения или неуважения. Она знала, кем является и что собирается делать дальше. Ей не интересны мелкие людские пороки, хотя она с каждым днем стала замечать их все отчетливее. И уж тем более глупо наводить на них заклинания, приносящие несчастье. Люди сами прекрасно умеют сделать несчастными себя и своих близких, без всякого колдовства. Одно только волновало Раду. Она знала, что сильно изменилась и продолжает меняться с каждым днем. Не станет ли она глуха и слепа к настоящему человеческому горю, когда хочется кричать, но некого звать на помощь? Девушка еще не забыла злоключения, которые привели ее в этот город. Когда ее подобрала Арана, Раде было все равно, кем быть, лишь бы избавиться от постоянной нищеты и страха. Теперь же будущую ведьму начала беспокоить, не станет ли она такой же, как многие из виденных сестер по ремеслу, надменной и своенравной, беспокоящейся только о своем личном благе. Как-то раз она осмелилась спросить об этом наставницу, но та только рассмеялась в ответ, сказав, что каждый становится таким, каким хочет, вне зависимости от своего положения или ремесла. Девушка до сих пор пыталась разгадать эту загадку, но не находила четкого ответа. Ведь буквально все, что она видела, доказывало обратное. Задумавшись, Рада не заметила, как зашла в незнакомый район. Видимо, пропустила нужный поворот. Все-таки девушка еще не слишком хорошо знала город, бывая в нем не так уж часто. В этот час узкие кривые улицы предместья были немноголюдны. Фасады домов выступали здесь на разные расстояния, словно наползая на брусчатку проулка. Впечатление было неприятное. В воздухе чувствовалось напряжение. Стоп! Не просто напряжение, а напряжение магического поля, внезапно осознала Рада. Реальный мир казался все более зыбким. В воздухе веяло черной магией. Девушка инстинктивно замедлила шаг. Не хватало еще попасть под руку схватившимся между собой ведьмам. В отдалении раздавались едва слышные голоса. Рада осторожно дошла до изгиба улицы и выглянула за угол очередного выступающего фасада. Никого видно не было. Она прошла еще несколько десятков шагов. Воздух уже начинал звенеть от магии. «Да что же такое происходит?» — выругалась про себя Рада. Поминать имена темных божеств наставница отучила ее быстро. «Никогда не поминай того, чего не хотела бы увидеть», — говорила она. «Чем больше возрастет твоя сила, тем меньше ты должна употреблять слова без разбору, даже в своих мыслях». Пройдя еще немного, девушка услышала голоса почти рядом. Странные шутки играют городские улицы. Причем один из голосов явно принадлежал ее наставнице. Что она здесь делает? Ведь Арана послала ученицу в город, сославшись на неотложные дела в усадьбе. Хотя это не забота ученицы. Наставница делает то, что считает нужным. Второй голос, тоже женский, Раде был незнаком. «Гордана», — произнесла наставница, — «этим действием ты залезла на чужую территорию. Сколько можно тебя предупреждать? Моему терпению тоже есть предел». «Выскочка», — раздался надтреснутый голос Горданы, — «ты живешь здесь без малого 20 лет, а я прожила в этом городе всю свою жизнь. Так кто из нас на чужой территории? И давай оставим эти упреки. Я делаю то, что считаю нужным. Мальчишка мой». «Ах, вот как ты заговорила! Давно ли просила о помощи? Что было, то было, и быльем поросло». Раде не понравилась эта фраза. Слишком уж она была похожа на одно из известных ей заклятий. Но наставница не девочка, понимает не хуже. Это выяснилось сразу. «Летела мимо, да не падала. Перелетела, да не попала». «Ого!» — наставница начала злиться, раз решила ответить. «Интересно будет послушать». Рада еще никогда не присутствовала при поединке двух ведьм. «Огонь светит в окно, но в окне темно», — парировала соперница и тут же перешла в наступление. «По городу ходит царь, под городом сидит князь. Дорога свелась, косою сплелась, с собою слилась». На неискушенный взгляд подобные стихи выглядели нелепой тарабарщиной. Но ученица знала, что рифмованные фразы с определенным ритмом в таких заклятиях являются только формой, фокусирующей магический посыл. Главное делается в уме. Странно, почему она применила заклятие, замыкающее дорогу? Ведь наставница и так не уйдет посреди поединка. Такой поступок был бы равносилен проигрышу. Все выяснилось тут же. Раздался детский крик, топот ног и заклятие наставницы, которое Рада не расслышала. Из-за поворота выскочил растрепанный светловолосый сероглазый пацаненок лет 8 и сходу остановился, чуть не упав, когда увидел Раду. Его глаза заметались, мальчик явно решил, что тут ловушка, и соображал, как вырваться из нее. «Девочка, уводи его! Я прикрою вас!» — раздался громкий голос наставницы. Так значит, она все это время знала, что ученица стоит за углом и слушает? Впрочем, а чего было ожидать? Но времени на размышления не было. Если Арана воспользовалась помощью ученицы, значит, эта помощь ей необходима, иначе она сделала бы все сама. Рада поманила пацаненка и громко шепнула ему. «Давай сюда, будем убегать вместе!» Тот, что-то решив для себя, направился в сторону девушки. И тут из-за угла потянуло черным дымком, сгущающимся в тучку. Это уже серьезно. Действительно, пора делать ноги. Против заклинаний такого уровня ради долго не устоять. Девушка схватила мальчишку за руку и рванулась по переулку в обратную сторону. Сзади что-то сверкнуло, раздался грохот и шелест осыпающейся со стен щебенки. «Быстрей!» — крикнула она мальчишке, обернувшись. Из-за поворота рванулся порыв ветра, запахло гарью. Стены домов подернулись зеленоватым маревом, как болотной жижей. «Мама дорогая!» Волоча за собой мальчишку, девушка улепетывала со всех ног, но мешали туфли, не приспособленные для быстрого бега. Внезапно впереди выросла стена из такого же мерзкого слизистого камня. Ни одно из подходящих к случаю сложных заклинаний не вспоминалось. «Недоучка!» — обругала себя девушка. «А вот огненное копье может подойти, и энергии берет немного». С размаху, будто бросая настоящее копье, Рада засадила в стену сгустком энергии. Копье почти пробило стену, но потом зашипело и потухло. Девушка подула на обожженные пальцы, немного не рассчитала. Из-под ее подмышки высунулась кудлатая голова мальчишки. «Давай я попробую». «Ты?» Но паренек уже что-то творил, размахивая обеими руками, как будто отгонял насекомых, попутно пришептывая непонятные слова. Рада была готова рассмеяться, если бы не серьезность положения. Постепенно стена перед ними начала менять цвет и как бы становиться тоньше. Через нее уже просвечивала улица. «Помоги!» — попросил мальчишка. «У меня сил не хватает». «А что надо делать?» «Не знаю. Что-нибудь вроде «сгинь, развейся». Она же почти не настоящая». И тут Рада наконец вспомнила подходящее заклятие. Силы должно хватить. Она зачитала заклинание и сделала несколько пассов руками. Стена побледнела окончательно и лопнула, как мыльный пузырь. «Теперь бежим!» — крикнула Рада своему неожиданному помощнику, но увидела, что тот не может сдвинуться с места. «Куда это вы собрались?» — вдруг раздался насмешливый голос Горданы со всех сторон. «Рано радоваться! Поиграем еще!» На них начало опускаться небо и верхние этажи домов. Во всяком случае, так казалось. Рада лихорадочно думала, что можно предпринять против этого. «Экая ты прыткая!» — вдруг услышала она слегка запыхавшийся голос наставницы, обращенный, видимо, к Гордане. «Я еще не то могу!» — с апломбом заявила та. «А ну-ка, посмотрим, что ты можешь против такого?» Вокруг потемнело настолько, что не стало видно ничего вокруг. Рада сообразила, что наставница опять дает им шанс уйти. На ощупь она нашла мальчишку, благо тот остался на том же месте. «Идти можешь?» «Нет, меня приклеили», — с обидой сообщил тот. «А ну-ка! Вода, молоко, лети далеко! Ура, сработало!» Дернув мальчишку еще раз, она поняла, что его ноги свободны. Однако чувствовалось, что небесный свод уже где-то прямо над их головами. «Пригнись немного!» — шепнула она мальчишке и пригнулась сама. «Пошли!» Почему-то казалось, что время остановилось, и они идут уже несколько часов по нескончаемо длинному коридору, который становится все ниже и ниже. Под конец пути им обоим пришлось передвигаться почти на четвереньках. На серьезную магию сил уже не хватало. Наконец Рада увидела впереди улицу, по которой время от времени проходили люди, и вскоре смогла распрямиться только для того, чтобы увидеть прямо перед собой наставницу. Та выглядела почти не уставшей. «Вы смотрелись очень естественно, как будто ползли по трубе», — хмыкнула Арана. «Но...» «Действие заклятия Горданы закончилось 15 минут назад, а ты даже не удосужилась проверить». Ведьма только что не смеялась. Рада вздохнула. Она опять показала себя дурочкой, а ведь как гордилась собой. «Ладно, все равно, молодцы!» — неожиданно заявила Арана. «Без тебя, Рада, мне сложновато было бы вытащить мальчишку живым-здоровым. Гордана все же достаточно сильная ведьма. Могла причинить ему серьезный вред, только чтоб не достался никому. А ты, Селли, тоже молодец. Показал старым бабкам, что значит юные маги». При этих словах наставница уже откровенно расхохоталась. И Рада, и мальчишка недоуменно хлопали глазами, пытаясь сообразить, что сказано ведуньей в шутку, а что всерьез. — А где Гордана? — осмелилась спросить девушка. — А, стоит где-то там, — махнула рукой Арана. — Постоит дня два. Потом найдет, как выйти. На немой вопрос ученицы она ответила. Я не стала ее уничтожать. Должны же оставаться какие-нибудь враги, иначе быстро потеряешь форму. Ну, едем теперь домой. И Арана замахала извозчику. Так ты что, правда маг? Спросила мальчика Рада, когда они на какое-то время остались вдвоем. — Не знаю, — пожал плечами тот. — Так говорят. — А откуда ты знаешь это и нужные слова? Девушка воспроизвела его размахивание руками тогда, в переулке. Мальчик смутился. — В детстве я прочитал одну книжку. Она была в библиотеке отца. Мне очень понравилось, и я многое запомнил. Хотя потом отец узнал, что я ее читаю, и спрятал. Мальчик насупился. — Сколько же тебе лет? — удивилась Рада. — Скоро 8. — А что? — Когда же ты успел прочитать ту самую книгу? — Да уже давно, 3 года назад. Увидев, что глаза собеседницы расширились, он добавил. — Я рано научился читать. Рада покачала головой. Она, конечно, тоже умела читать, но научилась гораздо позже и, честно говоря, к литературе большого интереса не испытывала. Впрочем, книг дома было немного, и все для взрослых. А о чем была книга? Она называлась «История магических войн». Здорово! И там действительно были описаны магические войны? Там была просто история этих войн, кто с кем воевал и названия использованных противниками заклинаний. Зато в конце книги прилагался список заклинаний, причем даже не один. Первый был «Простые эффективные заклинания», а второй – «Лучшие заклинания третьей эпохи». Первый я прочитал и выучил почти весь, а перед вторым было написано, что их можно использовать только по достижении надлежащего уровня. но ни слова про то, что значит «надлежащий» и как его достичь. «Очень интересно», — раздался голос Араны, которая, оказывается, успела незамеченной войти в комнату к беседующим. «А из второго ты что-нибудь запомнил?» «Кое-что», — немного смутился Селли. «Они действительно были очень сложные. Я почти ничего не понял». «Жалко», — пробормотала себе под нос Арана. «Но мне вот еще что интересно. Какой еще третьей эпохи? Я, конечно, не специалист по истории нашей каверны, но не припомню подобной». Мальчик вздохнул и пояснил. «На самом деле я не из вашей каверны. Почти год, как меня украли из дома, но мне удалось бежать по пути». «А из какой же? И кто же тебя украл?» «Наша каверна называется Тайгво, а кто украл, не знаю. Они говорили, что у меня есть дар, и для его правильного формирования нужно специальное обучение. Родители бы меня не отпустили», — вздохнул Селли. «В этом они были правы. Но я и сам не очень-то хотел отправляться незнамо куда. Может быть, попозже, когда бы я подрос, тогда и родители бы не так волновались». Он замолчал. Обе ведающие тоже переваривали неожиданную информацию. Потом Арана спросила: «А кем же работает твой отец, что у него в доме есть подобная книга? Ведь она, наверное, большая редкость». «Вторым помощником в городской магистратуре. Многие из его предков тоже собирали книги, в том числе запрещенные». Мальчик потупился. «Так эта книга была из разряда запрещенных?» — прищурилась Арана. «Не знаю», — Селли покраснел. «Но про некоторые другие я слышал такое». «А магия в вашей каверне разрешена?» — поинтересовалась Рада. «Не вся. Отец рассказывал, что самым сильным магам работать не дают. Говорят, что они своими действиями могут нарушить равновесие. А ведающие у вас есть?» «Не знаю, ни разу не встречал. Хотя слышал, что они бывают», — улыбнулся мальчик. «И то хорошо», — усмехнулась Арана. «Как же ты оказался у Горданы?» «Очень просто. Я побежал и произнес заклинание, препятствующее видению и поиску. Те, кто меня украл, не смогли меня найти. А дальше я обратился к первой женщине, обладающей магическим даром. Я думал, что она меня не обидит, и я смогу спокойно вырасти, а потом найду путь домой». Мальчик задумался. «В общем-то, Гордана меня и не обижала. Вот только...» «Что?» — в один голос спросили Рада, ее наставница. «Она хотела, чтобы я написал ей все заклинания, которые прочитал в той книге, а мне почему-то совсем не хотелось. Тогда она начала злиться и пообещала, что если я ей не помогу, то она сама найдет тех, от кого я сбежал. Я испугался и решил бежать и от нее. Когда я увидел Арану, то подумал, что она сможет мне помочь, и обратился к ней». «Интересно», — пробормотала та. «Я все равно бы сбежал». «Ну, что с тобой поделаешь? Оставайся, если хочешь. И я уж точно не буду искать тех, от кого ты убежал». «Да», — в глазах мальчишки светилась радость. Арана только вздохнула. Несмотря на вполне зрелые рассуждения о некоторых вещах, в остальном Селли оставался ребенком своего возраста. «Не буду, не буду», — подтвердила ведьма. «Хотя ты сам понимаешь, что новые особенно эффективные и лучшие заклинания, интересные для всех обладателей магического дара. Но я не буду тебя принуждать. Если захочешь, расскажешь. Мне вот что интересно. Было ли в этой книге что-то написано, для кого предназначены эти заклинания? Ведь не все годятся для всех. Разве? Мальчик был удивлен. Там было написано «для обладающих магическим даром» и все. Понимаешь, во всяком случае, в нашей каверне есть магии стихиальные, визуальные, есть магии ведающих. Говорят, что у захрайнов тоже есть своя магия. Когда-то были у нас и маги, называемые истинными, и у всех магия разная. Я слышала, что истинные маги были сильнее всех, но их почему-то не осталось. Теперь озадачен был мальчишка. А я думал, что есть просто магия и все. Только кто-то слабее, а кто-то сильнее. Обе ведающие смотрели на юного мага и не могли взять в толк, кто из них сходит с ума. Арана начинала кое-что подозревать, но информации было катастрофически мало, чтобы прийти к окончательному выводу. А вот сам мальчишка с его структурой дара, заметно отличавшийся и от стихиалов, и даже от визуалов, приводил ведающую в еще большее раздумье. Может, он как раз из тех, кого в древности называли истинными? А кто же тогда люди, которые посмели украсть юного мага из родного дома и говорили о необходимости его правильного обучения? И куда, наконец, делись местные истинные? Ведь не могли они пропасть сами собой, обладая самым высоким потенциалом из всех имеющих магический дар. Ох, нечистое тут дело! Западный ветер, как всегда, принес дожди декады на две, а то и на три. Вторую декаду мелкая морось сыпалась с небес, то слабее, то усиливаясь, но без остановки. Над болотистыми лугами повисла дождевая дымка. Земля раскисла, местами превращаясь в трясину. На болотах броды и гати ушли под воду, и пробираться по ним стало смертельно опасно.